Душа. Выше, выше, лови летчицу, не спросившись лозы отческой, нереидую полощица, нереидою лазурь. Лира, лира, хвалынь синяя, полыхание крыл в скинии, над мотыгами и спинами, полыхание двух бурь. Муза, муза, да как смеешь ты, только узел фаты веющий или ветер станиц шелестом, а страницы и смыв взмыл. И покамест щита кипами, и покамест сердца хрипами, закипание до кипения, двух вспененных крепись крыл. Так над вашей игрой крупною, между трупами и куклами, не общупана, не куплена, полыхая и пляша, шестикрылая, радушная, между мнимыми ниц сущая, не задушена вашими тушами, душа.